хорошо, — сказал он. — Так что же мне делать с вами? Взяв ее под руку, он миновал Лимана, который продолжал стонать. Тесса немного поколебалась. — Вам не следовало бы сделать что-нибудь для него? — спросила она. Еще затуманенный выпивкой мозг Крейга поискал ответ и нашел. Для него ничего сделать нельзя. Ему конец. Она чувствовала, что он крепко держит ее за руку, пока они вновь не вышли на Тоттенхэм-Корт-Роуд и не подозвали такси. Когда машина подъехала, он продолжал держать ее за руку, пока она не уселась, а потом быстро сел рядом с ней. «Я не убегу», — сказала Тесса и поцеловала его. Машинально Крейг ответил на поцелуй, но, делая это, думал о девушке только как о средстве спасения. Куда еще ему оставалось теперь идти? Она видела его в деле слишком близко, чтобы оставлять ее одну, и, кроме того, имя Рейнольдса стало известно. Его могли выследить. То, что сейчас она его хотела, могло оказаться полезным, но маловероятно, что ее энтузиазм продлится слишком долго. Она жила в квартире на Холланд-парк, однако сначала они заехали в отель «Ровена». Входя в отель, он прихватил ее сумочку с собой, сообщил ночному портье о внезапной смерти дядюшки в Мидленде и своем желании немедленно выехать. Пока ему выписывали счет, он уложился, заплатил, вернулся к такси, в котором его ждала Тесса, и вернул ей сумочку. «Вам не следовало этого делать», — сказала она. «Я не хотел вас обидеть», — буркнул Крейг. «Просто я не мог позволить вам уехать». «Я не собираюсь уезжать», — сказала она. «После всего, что вы для меня сделали...» «Ничего я не сделал для вас», — возразил Крейг. «Будет лучше, если вы это поймете. Все, что я сделал для себя. Просто так случилось, что вы оказались рядом». Тесса улыбнулась в темноте. Она уже решила, что он слишком скромен и ненавидит похвалы. В этом было что-то любопытное. Такому человеку нет необходимости быть скромным. У себя в квартире она ненадолго его оставила, чтобы приготовить кофе, и Крейг позволил себе еще одну небольшую порцию спиртного. Виски обожгло горло, но довольно мягко. Голова осталась ясной, и он стал рассматривать ее гостиную. Над камином не слишком ровно висела репродукция с картиной «Коналетто». Большой деревянный диван с поцарапанной ножкой был покрыт полосатой тканью. В углу ваза с букетом нарциссов. Симпатичная комната, симпатичная девушка. Только обе они ему ни к чему. Он просто плыл по течению, так как плыть по течению было легче, чем всерьез разбираться в происходящем. Из кухни не доносилось ни звука. Крейг поставил стакан и направился к двери. Из комнаты напротив донесся щелчок телефона, а затем тихий звук вращающегося телефонного диска. Крейг толкнул дверь и вошел. Там была спальня. Тесса стояла у телефона в изголовье кровати. Ночная рубашка из прозрачного и тонкого белого нейлона подчеркивала смуглый цвет ее блестящей кожи. Когда она повернулась к нему, горевший у постели ночник осветил ее всю, так что Крейг смог увидеть всю зрелость ее тела, уже напряженного и жаждавшего его. Он быстро шагнул к ней. Его левая рука нажала на рычаг телефона, правая забрала телефонную трубку и положила ее на место. «Нет», — сказал Крейг. «Я просто хотела позвонить Майклу Даймонду», — сказала она, — «чтобы убедиться, что с ним все в порядке». «С ним все будет в порядке. Он смотался вовремя», — сказал Крейг. Он стоял очень близко от нее, и она придвинулась, преодолела жесткий барьер его рук и обняла его за шею. Ее поцелуй был знаком полной покорности, но и после этого он продолжал удерживать ее, не двигаясь и не прикасаясь. «Милый», — прошептала Тесса, — «что-то не так? Что мне сделать?» «Ты что-то говорила о кофе», — сказал Крейг. «Я бы с удовольствием его выпил». Взяв его руку, она прижала ее к своей вздымающейся груди. Сосок был твердым, как камень. «В самом деле?» — спросила она. Ты действительно хочешь кофе? Да, ответил Крейг, я хочу кофе. Тогда она оттолкнула его, накинула халат и проскользнула на кухню. Крейг сбросил пиджак и вытянулся на широкой мягкой постели, прислушиваясь к яростному грому посуды. Наконец она вернулась с подносом и грохнула его на ночной столик у кровати, а потом стащила с Крейга ботинки. «Это моя постель», — заявила она, — «и я не хочу, чтобы она была грязной».